Клим и жаба. Есть тут, конечно, доля комичности. Прямо Герцен с Огаревым на Воробьевых горах. Но бояться комичности комично. Цитата из самого себя. Мы давно уже по ту сторону этих смешных страхов, а скоро вообще будем по ту сторону всего на свете. И надо отнестись к этому спокойно. Ну, не спокойно, так ответственно, как ты привык относиться ко всему серьезному. Он нарочно шел на несколько шагов впереди жабы, чтобы она не видела его взгляда. На лестничной площадке перед третьим этажом пришлось остановиться, чтобы перевести дух, слишком быстро поднимались, но Клим закрыл глаза и таким образом уклонился от ее детектора лжи. «Сердце?» — сразу спросила Жанна. Она, естественно, была встревожена. «Дать желюлю?» Это они так между собой называли пилюли, по-французски «желюль». «Нормально все. Можем двигаться дальше». И снова занял позицию в авангарде. На томографию он ездил один, хоть жаба упрашивала взять ее с собой, даже требовала и пробовала скандалить, но когда поняла, что он не уступит, смирилась. Она всегда чувствовала границы возможного, потому что умница и спутница жизни. Того, чего он боялся, исследование не обнаружило. Но выяснилось другое, пожалуй, что и похуже, определенно хуже. Клим поморщился на холодок страха в груди. «Ладно, все такое вкусное, одно слаще другого. Не чума, так холера. Когда-нибудь все заканчивается, и лучше идти к концу не вслепую, а зная расклад карт». На обратном пути из клиники он думал не о своих кислых перспективах, а о том, как сказать жабе. Не говорить было нельзя. Врать ей он никогда не умел. Задачка. Так и не придумав оптимального решения, он пошел не в главное здание, где жена в это время занималась французским. Полчаса, остававшиеся до ее возвращения, он решил провести дома, чтобы продумать сценарий непростой беседы. Чудная штука — чувство дома. Он всю жизнь любил переезжать с места на место, путешествовать и не понимал, почему жене не терпится вернуться во свояси. А теперь понял. Дом — расширение твоего внутреннего пространства, вторая кожа с собственной системой дыхания. 2 года назад, приняв решение удалиться от мира, его шутка, которую она охотно подхватила, супруги с удовольствием взялись обставлять и декорировать свою квартиру в резиденции времена года. Нерассказанную вслух, но витавшую в воздухе идею следовало бы сформулировать так: «Наше последнее жилище должно быть идеальным». Поэтому ничего лишнего, случайного, раздражающего, и чтобы ни один квадратный сантиметр не пропал зря. Это было как увлекательная игра — разместиться на 65 метрах после российских хором. Будто на старости лет кукольный домик обустраивали. Московская квартира и загородный дом были проданы, деньги переведены на счет, завещанный фонду поддержки молодых ученых. Перед тем, как удалиться от мира, Клим аккуратно завершил земные дела, сделал все нужные распоряжения, себе оставил небольшой портфель. Для развлечения, чтобы мозги не скучали. Но и эти акции были завещены фонду. Сыну с дочерью, они были двойняшки, после смерти родителей достанутся только личные вещи на память. Удачные получились дети. Умные, сильные, самодостаточные. Как-то в самоедскую минуту жаба сказала: «Дети чаще всего вырастают хорошими, если мать их недостаточно любит». Ну, насчет «недостаточно» вопрос спорный, но что правда, то правда. Больше всего на свете она любила мужа, а о сыне с дочерью просто заботилась. С точки зрения Клима угрызаться тут было не из-за чего, потому что дети дорогие, но временные гости, повзрослеют и уйдут, а муж и жена — это до конца. У него была собственная теория воспитания. Детей нужно дрессировать, как породистых щенят, для самостоятельной жизни. Вот в чем главный долг отца и матери. А вовсе не в том, чтобы тешить родительские инстинкты. Свою функцию Клим счел исполненной, когда Сашка с Машкой закончили аспирантуру и защитились. Такой у него с ними был уговор. Получите полновесное образование, а потом живите как угодно. Но не раньше, чем пройдете через весь положенный курс ученичества. В качестве базы для взрослой жизни сын и дочь получили по квартире, а в качестве подъемных по 100 тысяч долларов. Очень неплохие деньги по российским меркам 1995 года. При этом наследникам было объявлено, что это все и никакого наследства не будет. Вперед, ребята, вся жизнь ваша. И ничего, оба отлично устроились. Сашка пошел дальше по научной линии, у него в Калифорнии своя лаборатория. Машка занялась бизнесом, она была всегда немножко авантюристкой. Несколько первых блинов у девочки встали комом. Один раз даже пришлось ее выручать с просроченным кредитом. Клим сделал это очень неохотно, потому что у предпринимателя не должно быть папочки с толстой мошной, это расслабляет. Но Машка молодец. Встала на ноги и долг вернула. Даже настояла на выплате процентов, как за банковскую ссуду. Нет, за детей опасаться нечего. Они люди взрослые, живут своей жизнью. Другое дело жаба. Вскоре после распределения на самой первой своей работе Клим закрутил роман с худенькой лаборанткой. Думал, легкое приключение, получилась семья. 59 лет вместе прожили. И как жили! Никто им не нужен был. Дети и те появились по недогляду, поздно. Только из-за того, что врач сказал, в таком критическом возрасте и на таком сроке рискованнее делать аборт, чем рожать. У советских медиков той поры 38 лет для первородящей считались критическим возрастом. А про то, что двойня в те патриархальные времена выяснилось, когда живот уже на глаза лез. Клим настоял на Кесаревом и сказал твердо: «Если что, спасайте мать». Начитался всяких акушерских ужасов, натерпелся страху. Слава богу, тогда все обошлось. Теперь, увы, не обойдется. Вопрос времени. Недолгого. Как ей сказать, чтоб без напускной бравады и в то же время без трагизма? Нельзя же допустить, чтоб повисла черная туча, которая отравит и испортит им обоим радость оставшихся дней. Нужно полноценно жить столько, сколько получится, а не цепенеть от неизбежного. Как найти правильные слова, правильный тон? Клим считал себя человеком обстоятельным, особенно в важных вопросах. А более важного вопроса, чем этот, в жизни, пожалуй, уже не будет. Получаса не хватило. Через заднюю дверь он вышел наружу, пошел вдоль ухоженных цветников в сторону парка. Навстречу гуляющей походкой шествовал Валерий Николаевич Ухватов. Увидел Клима, обрадовался. Видимо, скучно было полковнику. Иногда они говорили об интересном, спорили. Ухватов был человек не глупый и не пустой, хотя, конечно, абсолютно противоположной группы крови. «День-то сегодня какой, помните?» — сказал Валерий Николаевич, приблизившись. Сейчас эта встреча была исключительно не кстати. В подобных случаях Клим отлично умел спроваживать докучного собеседника не обидным, но решительным образом, однако не стал, потому что знал по опыту. Иногда, если задача не поддается, лучше отвлечь мозг какой-нибудь иной гимнастикой. Глядишь, решение появится само. У него много раз так выходило. И в науке, и в бизнесе. День? Вторник, кажется. А, я не про то. Сегодня 22 июня. Годовщина. Я-то плохо помню. Маленький совсем был. Только как мать плакала, отец ее утешал. Ну и я сопливый заодно разревелся. А вы, Клим Аркадьевич, постарше моего, наверное, запомнили. Вы какого года? 28-го. Помню. Разве забудешь? Речь Молотова я, правда, не слышал, в пионерском лагере был. А как Сталин по радио к братьям и сестрам взывал, собственными ушами слышал, вот этими. Клим тронул пальцем ухо. Родители меня к тому времени уже в Москву вывезли. Полковник нахмурился. Ему не понравился тон, которым Клим говорил о речи Сталина. «Не любите Иосифа Виссарионовича?» — не столько спросил, сколько констатировал Ухватов. «Ну, мягко говоря, не люблю». «Зря. Если б не этот человек, нашей страны бы не существовало. Черной благодарностью платят ему потомки за труды великие. Нет пророк в своем отечестве. А Сталин обладал великим даром видеть будущее». Великим мужеством брать на себя ответственность. И математическим умом, который умел выстраивать приоритеты. Самый первый из них для вождя — спасать государство, которым руководишь. «Очень мне нужна сейчас эта дискуссия», — подумал Клим Аркадьевич, но разговор почему-то не прервал. А полковник был только рад, что есть перед кем высказаться. Еще в 31-м году Иосиф Виссарионович сказал, что у нашей страны есть не более 10 лет, чтобы подготовиться к невиданно тяжелой войне с мировым империализмом. Какая точность прогноза? Еще и Гитлер к власти не пришел, а Сталин уже видел, к чему идет дело. Он один понимал, что в стране предстоит невиданное испытание на выживаемость. Шанс выстоять в войне с враждебным миром был только один — преодолеть нашу русскую разболтанность, превратить СССР в боеспособный организм. А для этого пришлось пожертвовать крестьянским укладом ради индустриализации страны, уничтожить в армии ростки бонапартизма и анархии, выстроить по струнке госаппарат, жертвовать буквально всем ради укрепления обороноспособности. Это Сталин создал тяжелую промышленность, наладил производство собственных самолетов и танков, выжег каменным железом разгильдяйство. И то ведь еле-еле в 41-м продержались. Но все-таки победили. Первую мировую, имея союзников, не смогли с немцами сладить. А при Сталине одни против индустриальной мощи всей Европы сразились и выстояли. К 45-му стали первой державой континента. Сама Америка в 10 раз мощнее нас, много лет потом перед нами тряслась. Вот что такое Иосиф Виссарионович. Да, многих посадил и расстрелял, да, не жалел солдат, но иначе нельзя было. Коль не умеешь хорошо воевать, компенсируешь непрофессионализм кровью. Ради победы никакая жертва не бывает чрезмерной. А прояви Сталин мягкость, страна бы погибла. А вы лично тоже. Вы ведь еврей? Нет. Чего вы взяли? Валерий Николаевич чуть смутился. О, извините, во всех интеллигентах есть что-то еврейское. А почему извините? Ухватов засмеялся, махнул рукой. Ладно, проехали, не цепляйтесь. Но Клим завелся от страстной речи бывшего полковника и не цепляться уже не мог. Ваш кумир превратил страну в военный лагерь, использовав один из двух двигателей, возможных в такой ситуации. Страх. Горячиться Клим совсем не умел. Он всегда говорил размеренно и спокойно, даже в раздражении. Однако истории человечества известен и другой мотор, не менее эффективный. Это поощрение личной инициативы, использование силы человеческого духа. Темпы сталинских пятилеток, безусловно, впечатляют, но... Во-первых, экономический прирост капиталистических стран в период бума бывает ничуть не меньше. Возьмите Японию 60-х или любое другое экономическое чудо, тайваньское, сингапурское, ирландское. Прирост ВВП порядка 10% в порядке вещей, а это повыше, чем у нас во время первых пятилеток. То есть можно было достичь не меньших результатов, не разрушая сельское хозяйство, не превращая население в рабов, не наваливая горы трупов. Ну а уж о долгосрочных экономических интересах вообще говорить нечего. Страх – символ стильный, но кратковременный. Ничего прочного на этом тряском фундаменте не построишь. Потому Советский Союз и обанкротился, что страх помаленьку иссяк, а нового двигателя так и не появилось. Знаете, в чем главное преступление вашего Иосифа Виссарионовича? В том, что он презирал своих соотечественников и не верил в них. А раз так... Нечего было лезть по головам в национальные лидеры. «Эх, умные вы люди, интеллигенция! А человеческой природы не знаете!» Ухватов печально покачал головой. «Достоевский тот знал, а вы, современные, не знаете!» Климу стало даже смешно. «Зато вы, ГБшники, людскую природу постигли насквозь!» «Мы постигли!» «Работа такая!» Со спокойным достоинством ответил полковник. Человек, в принципе, еще то дрянцо, и наше население пребывает на среднем мировом уровне паршивости, посередке между Угандой и Норвегией. Однако мы надежды не теряем, носа не воротим. Работаем с тем материалом, который имеем, и теми средствами, которых этот материал заслуживает. Вот в чем состоит высшая мудрость государственной власти. И тогда Клим не выдержал, совершил чудовищную бестактность. Потому что слышал этот поганый аргумент много раз в качестве оправдания всяких мерзостей. «Ну что ж, Валерий Николаевич», — медленно и отчетливо сказал он, — «давайте посмотрим на результаты. Я прожил жизнь по своей правде, вы по своей. Возьмем меня. Я никогда никого не обманывал, не эксплуатировал, не давил, не дожимал». Обращался с подчиненными уважительно, как с равными. Расстался со всеми по-доброму. Дело после меня осталось и развивается дальше. На исходе жизни имею достаток, чистую совесть, покойную старость. А теперь возьмем вас. Вы всю жизнь существовали, воюя с выдуманными врагами. и беспристрастно прибегали к некрасивым средствам во имя великой цели, которая в итоге оказалась, извините, кучей дерьма. На старости лет вы существуете за счет сына, которого презираете и на каждом углу называете коррупционером. Так кто из нас лучше знает правду жизни? Говорил он очень вежливо, но что ни слова, удар ниже пояса. Ветеран КГБ даже отвечать не стал. Потемнел лицом, повернулся, побрел прочь, сгорбившись. Однако торжество Клим ощущал недолго. Почти сразу же стало стыдно и противно. Переход на личности — это способ раздавить оппонента, но не опровергнуть его точку зрения. При этом способ нечестный. А нечестная победа хуже честного поражения. Он сам всегда так говорил. Очень недовольный собой, Клим пошел через парк, такой же сутулившийся, как посрамленный противник. По инерции еще некоторое время думал про полковника, Сталина и про прочую ерунду. Потом спохватился. Господи, о чем это я? Вдруг почувствовал сильную усталость, будто карабкался на гору. Был вынужден опуститься на скамейку у балюстрады на краю обрыва. Думал. Возраст определяется не годами, а внутренним ощущением. Поднимаешься-то к перевалу или уже преодолел его и спускаешься в долину. Ощущение подъема держится до тех пор, пока у человека больше сил, чем требуется, чтобы просто плыть по течению жизни. Избыток внутренней силы тратишь на движение вверх, но наступает момент, после которого жизнь берет у тебя больше энергии, чем ты можешь потратить, и тогда начинается скольжение вниз. Это, собственно, и есть старость. Как во всяком плавном спуске, тут есть своя приятность. Он смотрел на долину Сены. Зеленое пространство с желтыми прямоугольниками рапсовых полей, парчевый пояс, сверкающий на солнце реки, высокий небосвод. Какое спокойное, мирное, возвышающее зрелище. Самый сильный аргумент в пользу существования Бога, если бы в этом вопросе аргументы имели смысл. Это вид пресловутого звездного неба, или заката над морем, или такой вот долины. Божественность мира воспринимается не через логику, а физиологически. Не через голову, а через поры кожи. И стоило ему об этом подумать, как рисунок предстоящего разговора сложился сам собой. Слова, конечно, важны, но еще важнее атмосфера и антураж. Где состоится беседа, не менее важно, нежели конкретное ее содержание. Нужно отвезти жабу в палату к мадам. Это передаст главный месседж лучше, чем любые объяснения, и можно будет обойтись без пафоса.